Глава 46. «Ля Суффита», — подумал Лэнгдон, — «самый впечатляющий чердак на свете. Воздух по ту сторону дверцы был затхлый и отдавал древностью, словно за долгие века пыль строительной штукатурки так измельчилась, что больше не оседала, а так и висела под крышей тончайшим облаком. Все вокруг скрипело и покряхтывало, и Лэнгдону почудилось, что он забрался в чрево огромного живого существа». Утвердившись понадежнее на широкой балке потолочного перекрытия, он поднял фонарь и пронзил тьму лучом света. Перед ним простирался уходящий в бесконечность туннель, который в разных направлениях и под разными углами пересекали балки, брусья, опоры и прочие элементы деревянной конструкции, образующие скрытый скелет зала 500. На этот обширный чердак Лэнгдон уже заглядывал несколько лет назад во время все той же экскурсии, подернутой легкой дымкой Небиолу. Смотровое окошко в зале с архитектурными моделями было проделано для того, чтобы посетители могли посветить в него фонарем и сравнить реальную стропильную ферму с запланированной. Теперь, оказавшись на самом чердаке, Лэнгдон с удивлением обнаружил, что изнутри он очень похож на старый новоанглийский амбар. Крышу дворца поддерживала традиционная конструкция с мощными вертикальными стойками и поперечными балками. Сиена тоже залезла в шкаф вслед за Лэнгдоном и теперь, растерянно озираясь, стояла рядом с ним на балке. Лэнгдон поводил фонарем туда-сюда, чтобы помочь ей сориентироваться. Оттуда, где они стояли, внутренний каркас чердака выглядел как длинный ряд равнобедренных треугольников, которые уменьшались в перспективе, сходясь к далекой невидимой точке. Роль пола выполняли голые поперечные балки, напоминающие массивные железнодорожные шпалы. Показывая себе под ноги, Лэнгдон тихо проговорил: «Сейчас мы прямо над залом 500. Если сможем перебраться на ту сторону, я найду лестницу герцога Афинского». Сиена с сомнением окинула взглядом деревянный лабиринт впереди. Преодолеть его можно было лишь одним способом — прыгая с балки на балку, как дети по шпалам. Каждая балка состояла из нескольких брусьев, скрепленных вместе широкими железными скобами, так что получалась довольно широкая поперечная дорожка. К сожалению, эти дорожки находились слишком далеко друг от друга. «Я не перепрыгну», — прошептала Сиена. «Пожалуй, я тоже», — подумал Лэнгдон. Падение означало верную смерть. Он направил фонарь вниз, в пустой промежуток между балками. Метрах в двух-трех под ними виднелась подвешенная на железных прутах пыльная поверхность, своего рода пол. Хотя он выглядел прочным, Лэнгдон знал, что это всего-навсего туго натянутая материя, покрытая пылью. Это была изнанка висячего потолка зала 500, гигантской деревянной рамы для 39 картин в азаре, образующих вместе нечто вроде высокохудожественного лоскутного одеяла. Сиена показала себе под ноги: «Можем мы спуститься туда и перейти на ту сторону? Тогда мы провалимся сквозь картину в азаре прямо в зал 500. «Вообще-то есть вариант получше», — спокойно ответил Лэнгдон, решив лишний раз не пугать свою спутницу. Затем повернулся и пошел к главной продольной балке, которая тянулась вдоль всего чердака, как спинной хребет. В свой предыдущий визит Лэнгдон не только заглянул на чердак, но и прогулялся по нему, войдя в дверь с другого конца. Если его не подводила память, по широкой продольной балке можно было выйти на смотровую площадку, расположенную в самом центре чердака. Однако, добравшись до середины поперечной балки, Лэнгдон не нашел ничего похожего на удобную, специально оборудованную для туристов подвесную дорожку, которая осталась в его воспоминаниях. Сколько же Небиола я тогда выпил? Вместо прочного, надежного сооружения перед ним были кое-как брошенные поперек балок и ничем не закрепленные доски. Чтобы воспользоваться этим хлипким мостиком, требовались нервы канатоходца. Лэнгдон сообразил, что дорожка для туристов, начинающаяся на другом конце, доходит лишь до центральной площадки, а оттуда посетители просто-напросто возвращаются обратно. Эта же конструкция из отдельных досок, по-видимому, предназначалась только для обслуживающего персонала, которому надо было как-то попадать и в дальнюю половину чердака. «Боюсь, нам предстоит смертельный номер», — пробормотал он, с беспокойством поглядывая на ненадежный мостик. «Подумаешь...» Без тени тревоги откликнулась Сиена. «Это не хуже, чем в Венеции во время наводнения. Лэнгдон не мог не признать, что она по-своему права. Когда он в последний раз был в Венеции, всю площадь Сан-Марко затопило водой глубиной чуть ли не в полметра, и он переходил из отеля Даниэли в собор по доскам, положенным на бетонные блоки и перевернутые ведра. Конечно, одно дело промочить ноги и совсем другое разбиться насмерть, провалившись сквозь шедевр позднего Ренессанса. Выбросив из головы эту неприятную мысль, Лэнгдон отважно ступил на узкую доску. Он надеялся, что его наигранная уверенность прогонит сомнения, которые втайне еще могла питать Сиена. Однако, несмотря на это внешнее спокойствие, сердце у него в груди отчаянно колотилось. Когда он дошел до середины, доска прогнулась под его весом и угрожающе затрещала. Он прибавил шагу и быстро выбрался на следующую поперечную балку, где было относительно безопасно. Переведя дух, Лэнгдон повернулся, чтобы посветить Сиене и заодно подбодрить ее, если в этом возникнет необходимость. Но Сиена явно не нуждалась в его поддержке. Не успел луч фонаря упасть на мостик, как она побежала по нему с замечательной ловкостью. Под ее стройным телом доска почти не прогнулась, и через несколько секунд она уже присоединилась к нему на той стороне. Вдохновленный первым успехом, Лэнгдон повернулся к следующей доске и шагнул на нее. Сиена подождала, пока он благополучно завершит очередную переправу и обернется вместе с фонарем, затем живо последовала за ним. Повторив то же самое еще пару раз, они вошли в ритм, две фигуры, движущиеся одна за другой при свете единственного фонаря. Снизу, сквозь тонкий потолок, до них доносилось потрескивание полицейских раций. Лэнгдон даже позволил себе слегка улыбнуться. «Мы парим над залом 500, невесомые и невидимые». «Так что, Роберт?» — тихонько окликнула его Сиена. «Вы говорили, Иньяцио сказал вам, где искать маску?» «Скорее намекнул», — отозвался Лэнгдон и объяснил, что Иньяцио, не желая доверять тайну местонахождения маски автоответчику, передал ему информацию в завуалированной форме. Он упомянул о рае. Я думаю, это отсылка к последней части божественной комедии. Его точные слова — рай, 25-е. Сиена бросила на него быстрый взгляд. Должно быть, он имел в виду 25-ю песнь. «Согласен», — сказал Лэнгдон. «Песнь по-итальянски «канто». Примерно соответствует главе. Само это название восходит к тем давним временам, когда эпические поэмы передавались устно, пелись, а не записывались. В божественной комедии таких глав ровно 100, и они разбиты на три части. Ад с 1 по 34, чистилище с 1 по 33, рай с 1 по 33. «Рай 25-е», — подумал Лэнгдон, жалея о том, что даже его эйдетическая память не в силах воспроизвести весь текст Данте. «Какое там? Нам нужна книга». «Есть еще кое-что», — снова заговорил он. «Последней фразой Иньяцио было: «Ворота открыты для тебя, но ты поторопись». Он помедлил, оглянувшись на Сиену. «Думаю, в 25-й песне содержится указание на какое-то определенное место во Флоренции, очевидно, с воротами». Сиена нахмурилась. «Но в этом городе, наверное, сотни ворот». «Да, поэтому нам и нужно прочесть 25-ю песнь рая». Он бодро улыбнулся ей. «Вы часом не помните всю божественную комедию наизусть?» Она посмотрела на него, как на сумасшедшего. 14 000 строк на староитальянском, которые я прочла в детстве», — она покачала головой. «Это у вас аномальная память, профессор, а я обычный врач». Двинувшись дальше, Лэнгдон с огорчением подумал, что даже после всех их совместных приключений Сиена почему-то предпочитает утаивать правду о своем выдающемся интеллекте. «Обычный врач?» — Лэнгдон усмехнулся про себя. «Какая поразительная скромность!» Он прекрасно помнил газетные вырезки, в которых рассказывалось о ее уникальных способностях. К сожалению, хотя и по вполне понятным причинам, среди них не было умения запоминать целиком объемистые классические поэмы. В молчании они преодолели еще несколько переходов. Наконец, во тьме замаячили обнадеживающие очертания какой-то массивной конструкции — смотровая площадка. Шаткий мостик, по которому они шли, вел к гораздо более основательному сооружению с перилами. Им оставалось только добраться до него, пройти по удобной дорожке для посетителей и покинуть чердак через дверь, а там, как хорошо помнил Лэнгдон, будет уже рукой подать до лестницы герцога Афинского. Приближаясь к площадке, Лэнгдон взглянул на потолок, подвешенный в 2,5 метрах под ними. До сих пор его кессоны были одинаковыми, но впереди показался кессон, который намного превосходил по размерам все остальные. Апофеоз Казимы I. В огромной круглой ячейке посреди потолка зала 500 Вазари разместил свою самую парадную картину. Лэнгдон часто показывал ученикам слайды с апофеозом Казимы I, подчеркивая его сходство с апофеозом Вашингтона в Нью-Йоркском Капитолии, скромное напоминание о том, что юная Америка позаимствовала у Италии отнюдь не только идею республики. Впрочем, сегодня Лэнгдону хотелось не изучать апофеоз, а миновать его поскорее. Прибавив шагу, он чуть повернул голову, намереваясь шепнуть Сиене, что они почти пришли. При этом он немного сбился с прямого курса и наступил правой ногой на самый край доски. Нога в чужой туфле скользнула, лодыжка подвернулась, и Лэнгдон, спотыкаясь и едва не падая, засеменил вперед, пытаясь восстановить равновесие, но было уже поздно. Лэнгдон упал на колени, больно ударившись о доску, и выбросил вперед руки в попытке достать поперечную балку. Фонарь, клацнув, полетел во тьму, и натянутая материя поймала его, как страховочная сетка. Отчаянно брыкаясь, Лэнгдон все-таки сумел вскарабкаться на спасительную перекладину, однако доска под ним сорвалась и с треском рухнула на кессонное перекрытие, служащее рамой апофеозу Вазари. Раздался грохот, эхом раскатившийся по всему чердаку. Охваченный ужасом, Лэнгдон вскочил на ноги и обернулся к Сиене. В слабом свете лежащего внизу фонаря было видно, что она стоит на предыдущей балке, как в ловушке, без всякой возможности оттуда выбраться. Ее глаза подтвердили то, что Лэнгдон понимал и так, шум упавшей доски почти наверняка их выдал. Наверху что-то обрушилось, и взгляд воента метнулся к потолку. «Крыса на чердаке», — пошутил турист с камерой. В его голосе слышалась тревога. «Ничего себе крысы», — подумала Вайента, не сводя глаз с круглой картины в центре потолка. Под деревянными перекрытиями расплывалось маленькое облачко пыли, и Вайента могла поклясться, что в одном месте на картине появился бугорок. Точно кто-то надавил на нее с другой стороны. «Может, какой-нибудь полицейский уронил пистолет со смотровой площадки?» — предположил ее сосед, разглядывая выпуклость на холсте. «Как, по-вашему, что они там ищут? Ужасно интересно, правда?» «Со смотровой площадки?» — встрепенулась Вайента. «Туда что, действительно можно подняться?» «Ага», — он показал на вход в музей. «Вон за той дверью есть еще одна, которая ведет на чердак. Оттуда можно посмотреть, как устроены потолок и крыша. Вазари просто гений». Вдруг под сводами зала 500 опять прогремел голос Брюдера. «Так куда они делись, черт возьми?» Как и полные муки вопль минуту назад, эти слова донеслись из зарешеченного окошка высоко в стене слева от Вайенты. Очевидно, Брюдер находился за этой решеткой на целый этаж ниже разукрашенного потолка. Глаза Вайенты вновь остановились на вспучившемся холсте наверху. «Крысы на чердаке», — подумала она, — «стараются выбраться». Поблагодарив туриста с камерой, она быстро, но как бы невзначай направилась к закрытой двери в музей. Вряд ли она заперта, ведь полицейские то и дело бегают туда-сюда. Как обычно, чутье не подвело Вайенту.